прости. Прости меня за всю, шептала Сашка. Молчи. Молчи. Сашенька, я только теперь понял, что любовь в молчании. Все вокруг нас любит и молчит. Он все еще боялся вспугнуть миг близости и тихого, нереального счастья.